«Ты не бойся, он не убьет тебя», — скривил губы Фрол и сразу же быстро зашагал, скрылся в переулке. Петр Иванович так и не понял, усмехнулся Фрол или нет. До тех пор, пока не вернулся с тулупом Устин, Смирнов все думал над последними словами Курганова. «Ну-ну, поглядим, и мне интересно», — решил Петр Иванович. «Вот, надевай-ка и покатим. Лошадка у нас, слава богу, добрая. Садись давай». И Морозов развернул тулуп. «Сейчас. Позвоню только жене, что с 10-часовым выехал», — сказал Смирнов и быстро пошел в контору. Выйдя через 3 минуты на крыльцо, он увидел, что Морозов сидит уже в санях и держит вожжи. Лошадь действительно была хорошая. Она с места взяла крупной рысью и быстро вынесла за деревню. Плохо наезженная дорога шла прямо. Невиданных размеров солнце только-только всходило и еще не оторвалось от горизонта. Петру Ивановичу казалось, что оно катилось в километрах в 2 впереди по этой же самой дороге. Всего каких-нибудь 2-3 минуты назад солнце было вот здесь, где они сейчас едут. Оно подняло тучи искрящейся колючей пыли, и теперь эта пыль медленно оседала на заснеженное поле. «Ну-с, что же у тебя за цель?» — все время думал Смирнов, незаметно наблюдая за Устином, ждал его вопросов. Морозов, помахивая кнутом, сидел, полузакрыв глаза. И было непонятно, или он тщательно обдумывает те вопросы, которые собирается задать, или просто-напросто, забыв про своего пассажира, дремлет. В таком случае никакой цели у него нет. И тем более неожиданно прозвучал его вопрос. «Ты, говорят, интересуешься, почему наш утес называется Златкамнем?» «Да», — спрашивал кое-кого. «У кого же это?» «У Анисимова он». «И что?» Голос Устина был самым обыкновенным, равнодушным. «Да что? Толки, — говорит, — не с елки, а молва не с небес», — неопределенно ответил на всякий случай Смирнов. «Это как понять?» «Не знаю, не разъяснял». Устин Морозов сидел в той же позе, чуть полузакрыв глаза. Казалось, он задает вопросы и тут же забывает о них, занятый какими-то другими мыслями. «Хочешь, я тебе объясню?» — стряхнул с себя оцепенение Устин и показал кнутом на утес, мимо которого они проезжали. «Гляди!» Каменная стена утеса, облитая солнцем, плавилась, горела желтоватым пламенем. Петр Иванович видел это довольно часто. Особенно красочно и долго утес горел весенними и летними утрами. «Гляди вот», — повторил Устин и начал рассказывать про ежедневное свечение утеса, про легенду о зарытых под каменными глыбами сокровищах. И хотя Петр Иванович все это знал, он не перебивал его. Рассказал Устин также и о Марии Вороновой, похороненной на утесе. «От этого, наверное, утес Марьиным еще зовут. Но что за Марья? Какая она была, я в точности не знаю. Я не здешний. Задолго до меня все случилось». «А откуда же ты родом?» «Я-то?» — переспросил Морозов, не поворачивая головы. Он спросил это тотчас же, едва Смирнов задал свой вопрос. «Так, пожалуй, решили бы все 100 человек из 100». Если бы им поручили в это мгновение наблюдать за Устином. Но Петр Иванович наблюдал за Морозовым по-особому. Он один наблюдал за всю сотню. И, может, поэтому смог заметить, что Морозов переспросил не сразу, а какую-то долю секунды помедлив. «Я-то из бывшей Тверской губернии, села Осокино. А ты где родился, крестился, если не секрет?» «Есть деревня такая, Усть-Каменка», — произнес Петр Иванович и замолчал, потому что в эту секунду